Лилия Орланд. Любовь со вкусом шоколада. Глава первая. Красная Астон Мартин с огромной скоростью мчалась по шоссе. Она догоняла меня, все увеличиваясь в зеркале заднего вида. Я сильнее нажала на педаль газа, но мой старенький серебристый фордик, разумеется, не мог сравниться в скорости с элитной спортивной машиной. К тому же дорога здесь была прямой на многие километры, что также давало фору моему преследователю. Я гнала по шоссе на предельной для моей машины скорости в 150 км в час. Еще никогда в жизни я не ездила так быстро. Но Астон Мартин догнала меня за несколько минут и начала теснить к обочине. Пришлось сбросить скорость, чтобы не улететь в кювет. Красный автомобиль прижал меня к обочине, блокируя собой выезд на трассу. Ну все, приехали. Сейчас он меня убьет. 30 минут назад. Я возвращалась от бабушки в отличном настроении. Впереди было еще целое воскресенье, и весь выходной день я собиралась посвятить себе любимой. Принять ванну с морской солью и пеной, сделать педикюр, посмотреть давно отложенную комедию и вообще насладиться тихим днем, спокойствием и свободой. На панели тревожно замигал значок, сигнализируя, что бензин подходит к концу. Я присмотрела приличную заправку по правую сторону и свернула с шоссе. Рядом расположилось симпатичненькое кафе, и я решила заодно выпить чашку горячего капучино. Прямо у входа припарковался красный спортивный автомобиль — Астон Мартин. Обожаю такие еще с подросткового возраста, когда играла в разные компьютерные гонки. Почти на такой же машине я выигрывала заезд за заездом, легко обгоняя и расталкивая в стороны своих соперников. Интересно, каково это — покататься на ней в реальности? Впрочем, мне подобное не грозит. Несмотря на то, что я неплохо зарабатывала, ипотека на квартиру съедала почти все мои сбережения. Поэтому все, что я могла себе позволить — подержанный серебристый Ford Fusion, у которого я была четвертым владельцем. Нет, я не жалуюсь. Меня полностью устраивала и моя жизнь, и моя машина. Просто увидеть на парковке такое чудо для меня было все равно, что вернуться в детство, когда рядом еще были родители, я могла наслаждаться безмятежностью и не задумываться о завтрашнем дне. Толкнула дверь, проходя в кафе и окунаясь в ароматы придорожной кухни. Справедливости ради надо сказать, что пахло здесь довольно приятно. И выглядело заведение чистенько. Посетителей было немного. Пара старичков с пивом, несмотря на довольно раннее утро, смотрели футбольный матч по телевизору, у которого звук был убавлен до минимума. Да за угловым столиком сидел какой-то хлыщ в дорогом, явно на заказ, сшитом костюме и белоснежной рубашке, из-под рукава которой то и дело выглядывали еще более дорогие часы. «Все ясно». Вот и хозяин машинки нашелся. Не люблю пижонов, что кичатся своим богатством. А этот явно папочкиными деньгами пользуется. Но не выглядел этот мажорчик воротилой крупного бизнеса, который мог бы позволить ему приобрести автомобиль стоимостью несколько миллионов. Впрочем, пижон был симпатичным, с темными волосами, явно недавно познавшими услуги дорогого стилиста. С карими глазами, опушенными такими длинными и густыми ресницами, что многие девушки обзавидовались бы. Такой вниманием женского пола, конечно же, не обделен. Поэтому самомнение у него выше крыши. К отказам не привык и считает, что весь мир вертится вокруг его драгоценной персоны. И каким ветром его высочество занесло в простенькое придорожное кафе? Я села так, чтобы оказаться к мажорчику спиной и не портить себе настроение его лощеным видом. Но насладиться капучино в тишине мне не дали. «Что за помои ты мне принесла?» Голос был бы приятным, с такой ленивой бархатцой, если бы в нем не звучали нотки капризного раздражения. «И это ты называешь домашней лапшой? Да ее уже ели не по одному разу, а после и подогреть не удосужились». Я обернулась. «Извините». Растерянно заикалась молоденькая официантка, которая, судя по неуверенным движениям, работала чуть ли не первый день. На вид ей было лет 16-17. И вряд ли девушка уже успела привыкнуть к несправедливостям взрослой жизни. Мажорчик брезгливо отодвинул тарелку с супом, отчего из той вылилась часть содержимого. И напуганная официантка попыталась вытереть неаккуратную лужицу собственным белоснежным фарточком. «Блин, понаберут по объявлению идиоток», — продолжал разоряться мажор. «Я смогу уже нормально поесть? Или мне придется ждать до вечера?» «Извините», — снова промямлила девчонка, готовая вот-вот разреветься. И тут я не выдержала. Когда еще училась в универе, приходилось подрабатывать официанткой. И вот на таких пижонов с коронами на головах я насмотрелась вдоволь. И также, как эта уже плачущая девчонка, не могла их поставить на место. Да и сейчас защитить девчонку от нападок нахала никто не спешил. Я встала, положила деньги рядом с чашкой, так и не допитого кофе, и двинулась в зону конфликта. «Иди умойся», — оттеснила бедром официантку, которая тут же убежала на кухню. А я добилась того, к чему стремилась. Переключила внимание мажора на себя. «Привык иметь дело с теми, кто слабее и не может дать отпор? Думаешь, если тратишь папенькины деньги, так тебе все можно?» С удовольствием наблюдала, как темнеют его глаза, хмурится лицо, а кадык ходит вверх-вниз под смуглой кожей. Нахал явно приближался к кондиции бешенства. «На таких, как ты, тоже всегда найдется управа». С этими словами я взяла тарелку с действительно чуть теплым супом лапшой и вылила мажору на голову. Его глаза стали круглыми и очень большими, а затем сузились от злости. Я не стала ждать, пока он придет в чувство от моей наглости, и быстрым шагом, почти бегом, ринулась к выходу. Села в свою машину и, слегка подрагивающей от выброса адреналина рукой, завела двигатель. Вырулив на шоссе, я вдавила в пол педаль газа. Лучше мне оказаться отсюда подальше. Я уже и не понимала, отчего так взъелась на мажора. Но высказал нерадивой официантке, что суп холодный. Так тот и правда был не особо горячим. Может, даже вчерашним, едва разогретым. Теперь же меня настиг отходняк. Я испугалась собственной импульсивности и ее последствий. Руки дрожали, тело било зноб. Я прибавила отопление в салоне и машинально взглянула в зеркало заднего вида. Вот черт! Астон Мартин мчалась за мной по шоссе.